Глава третья. «Мне, конечно, льстит твое внимание», — сказал я, хватаясь рукой за узелок на полотенце. «Но ты уверена?» «Не, вообще совсем не против, а очень даже за. Вон и дубинка в предбоевом положении. Просто не хочу никого поранить, а Алиса мне едва до плеча достает. Хотя по меркам людей она довольно высокая. 1,80 м, пожалуй, и ноги, как говорится, от ушей». Словно услышав мои мысли, она расстегнула ремень на брюках, и те неслышно упали вниз. Да, ножки что надо. Загорелые, длинные, и оканчиваются очень приятными округлостями пониже спины. Из-под рубашки выглядывали простые хлопковые трусики. Она вдруг остановилась на пятой пуговице. Упругая грудь, крепкая трешка, раздвигала края ткани, но все еще была скрыта. Алиса наморщила носик, задумалась, не поднимая головы, а потом упрямо взглянула на меня и кивнула. «Да, я уверена». Закусив губу и глядя на мой торс, расстегнула последние пуговицы. Рубашка порхнула на пол, и девушка осталась в одних трусиках, белых и обтягивающих. Мать честная. Нет, мне, конечно, не впервой. Организм у меня молодой и требовательный, так что я и в бордели заглядывал, но такой красоты не видел отродясь. Загорелая кожа, видимо, досталась от человеческой половины, а привлекательность явно эльфийская, просто сногсшибательная. Ни одного лишнего грамма жира или мышц, все как надо. У меня аж дыхание перехватило, и я будто прирос к дивану. Алиса подошла и мягким, но уверенным движением убрала мою руку с полотенца, а затем потянула за узелок. Влажная ткань сползла с бедер, как шатер с центральной балки, обнажив мощный такой стояк, и девушка отпрянула с округлившимися глазами. Не показалось. Сначала все пошло как-то неловко и туговато, но зато потом. Более ненасытной девушки я еще не встречал. А простенькие комплименты только сильнее ее подстегивали. И уже я за ней не поспевал. И сверху, и снизу, и сзади аж голова закружилась. В какой-то момент я уж начал думать, что там синяк будет. В общем, прошло как по маслу, и только под утром оба забылись блаженным сном. А диван, кстати, и правда оказался крепок. Похоже, арестованные дворяне пользовались и другими привилегиями, помимо отдельного душа. Где-то у западных границ империи. Главная резиденция князя. Просторный кабинет заливал солнечный свет. Он был отделан богато и со вкусом. 4-метровые потолки, много дерева, шкафы, изысканная мебель, большой массивный стол посреди комнаты. Спиной к высокому окну в дорогом кресле сидел человек, высокий и статный. Его лицо скрывалось в тени, но угадывалась пышная борода. В дверь постучали, и тут же вошел слуга в изумрудном ливрее с золотыми узорами. «Ваше высокопревосходительство, к вам барон Верещагин. Пусть войдет». Голос князя был глубоким и мощным, и рокотал, как горный водопад. Вслед за слугой появился аристократ небольшого роста. Его глаза заискивающе смотрели на хозяина кабинета. По всему его внешнему виду было заметно, как он пытается скрыть свое низкородное происхождение. Его инсект был одним из самых слабых среди других дворянских родов. Барон метил в графы, поднявшись на земельных сделках, и искал сильного покровителя. Именно из-за купеческого таланта князь и вошел в сговор с выскочкой Верещагиным. «Ваше высокопревосходительство», — сразу залебезил барон. «Мой младший сын все сделал, как вы сказали, но князь Мечников...» «Я знаю о князе». Хозяин кабинета отмахнулся. «У Дубовых сильные покровители. Я слышал, что сам император проявляет заинтересованность в этом деле. Но это нам не помешает. Твой сын должен был убить Дубова-младшего и не справился. Впрочем, от представителя такого рода многого ждать не приходится». Барон упал на колени. «Не велите казнить. Ваше высокопревосходительство, мой сын подберется к Дубову и убьет его в самый неожиданный момент. Даю слово». Князь рукой огладил бороду. «Хорошо. Это твой последний шанс. А теперь уходи». Барон, торопливо кивая, поднялся и попятился к двери, непрестанно кланяясь. Князь считал его мерзким типом, приспособленцем и просто мразью, которая будет служить тому, кто больше заплатит, или же наладит контакт с тем, с кем дружба в настоящий момент сулит выгоду. Хозяин кабинета повернулся к окну, к солнечным лучам, размышляя о том, что после успешного сотрудничества от Верещагиных нужно будет избавиться. Ярославль, полицейский участок, камера Николая. Я проснулся резко, будто в голове щелкнули выключателем. Алиса сладко посапывала на моей груди, зарывшись руками в черные волосы, и не собиралась просыпаться. А в окно било яркое солнце. Глянув на настенные часы, я вскочил, будто ужаленный. 10 утра, а поезд в 10:15. «А?» — сонно зевнула девушка, чуть не упав с дивана. «Ты опять?» «Нет, мне нужна передышка. Хотя бы в душ сходить». Она заснула обратно, даже не потрудившись укрыться одеждой. Ее аппетитная попка так и попросила бодрящего шлепка. «Вообще, я был бы не прочь и зарядку сделать, но 10 часов. Я опаздываю на поезд». Шлеп. «Поезд? Какой поезд?» Алиса подскочила и схватилась за ягодицы, потом подняла голову и разлепила глаза, чтобы взглянуть на часы. В следующую секунду они распахнулись шире золотого рубля. «Сейчас смена начнется». Мы оба бросились спешно одеваться. Я ойкнул от боли, натягивая рубашку. Алиса в перерывах успела обработать рану от ножа цыгана и заштопать порез. «Ничего, дальше заживет, как на собаке». «Помоги», — простонала Алиса. Ее немного покрасневшая задница не пролезала обратно в штаны. Похоже, припухла из-за ночных бдений. Придерживая ткань с разных концов, я слегка потряс девушку, пытаясь втряхнуть ее внутрь. «Ай-яй», — пискнула она. «А что это вы тут делаете, а?» За этим неблаговидным занятием нас застал Сергеич. Майор лукаво улыбался в седые усы, сложив руки на груди. «С зарядкой?» — заикнувшись, ответил я, понимая, как мы сейчас с Алисой выглядим. Прямо скажем, на обычную утреннюю зарядку наше занятие походило слабо. Скорее уж, мои маневры указывали на то, что я пытаюсь стянуть с нее тугие штаны в приступе страсти. «Дубов, какой к ядреной матери зарядкой? А ты, Васильева, чем думала?» «Ай, не отвечай даже. Понятно, куда вся кровь из головы подевалась у обоих. А ну, брысь отсюда, Васильева! А ты, Дубов, на поезд не опаздываешь?» Красная, как рак, до самых кончиков эльфийских ушей Алиса загремела ключами, открывая камеру. С грохотом уронила их, подняла и шмыгнула мимо начальства. Сергеич проводил ее, покачивая головой. «Да я вообще опаздываю уже», — взмолился я, натягивая ботинки. «Значит так, поедешь со мной. Лично хочу убедиться, что ты в поезд сядешь». Следом за Сергеичем я выскочил на крыльцо, прыгая на одной ноге. Ботинок на вторую никак не хотел надеваться. Мы быстро погрузились во вчерашний грузовик. Солнышко припекало капитально. Даже железо бортов руки обжигало. «Эй, Дубов!» В дверях участка стояла Алиса. «Не забывай писать, хоть иногда!» Она соблазнительно качнула бедрами, уходя. «Не женщина, а сказка. Так что почему бы и нет?» Дубов, младший-младший, точно не против еще одной встречи, когда я вернусь. Грузовик взревел мотором и сорвался с места, коптя черным дымом. Мы неслись по центральным улицам Ярославля, громыхая и воя сиреной. Кареты с приезжими аристократами и другие машины шарахались от нас, как от огня. «А мои глаза!» — крикнул какой-то бедняга, когда его облило из лужи. А я считал секунды до отправления поезда. Российские железные дороги славились своей точностью. Опоздаешь на минуту, и поезд придется догонять бегом по шпалам. Но и билеты у РЖД стоили столько, что только купцы или аристократы могли себе позволить такую роскошь. Так что надо будет сказать спасибо князю Мечникову. Грузовик с визгом и тучей пыли притормозил у здания городского вокзала. Оно сияло белоснежными колоннами. Со стен смотрели скульптуры в виде поездов и героических проводников. Героических, потому что их работа сопряжена с особым риском. Саранчу отбросили до Европы, и там держали последние 7 веков, но на поезда иногда нападали изменившиеся животные. Первыми удар на себя принимали проводники. По красоте вокзал уступал разве что зданию городской управы. «И чтоб я тебя больше не видел!» — крикнул Сергеич, высунувшись из кабины. «Я тоже буду скучать», — ответил, выпрыгнув из кузова и вбежал внутрь. В огромном зале царил бардак. Сновали носильщики с тележками, бегали аристократы и простолюдины, а уборщица орала на каждого, кто смел пройти мимо по помытому, невзирая на происхождение. Вокзал был практически единственным местом, где все равны. Дворяне и простой народ, купцы и работники все одинаково опаздывали. Только проводники и кассиры были кем-то вроде богов. Из динамиков раздалось шипение, и женский голос сказал что-то на мертвом европейском диалекте или еще на каком-то языке. Никогда не понимал этой тарабарщины, потому подскочил к кассе. Правда, пришлось растолкать двух бабок, которые спорили, кто за кем из них занимал. Зато после этого они объединились против меня и стали тыкать в спину своими клюками. За окном скучал мужик в серой кепке поверх рыжих волос. «Поезд до...» Ай, больно, однако. «Пятигорской». «Ах, академии с какого пути отправляются?» «Ни с какого», — зевнул кассир. «В смысле?» «Ай, нежнее с этим местом женщины». «Вы что, тугодум? Он ни с какого пути не отправляется, потому что уже отправился». «То есть как?» «Как-как, по рельсам, уважаемый». Я взглянул на круглые часы за спиной кассира. Минутная стрелка, бывшая на отметке в четверть часа, щелкнула и перешла на одну отметку вниз. Драный РЖД с их точностью. «Очередь, не задерживайте». Опять зевнул кассир и помахал рукой, выпроваживая меня. «Вот зараза! Не будь между нами толстого стекла, я бы ему голову откусил. С другой стороны, прошла всего минута, поезд трогается медленно, вдруг я успею. Если, конечно, не буду тратить время на откусывание голов и бесполезную борьбу со сварливыми бабками. И хватит колоть меня своими палками». Я отмахнулся от этих воительниц песков времени и выскочил на перрон. Под высокой крышей было немноголюдно, все, кто хотел уехать, уже уехали. Только пара дамочек лениво прогуливались в ожидании следующего поезда. На запад и восток разбегались серебристые ленты железной дороги. По одной из них на запад ползла черная гусеница поезда. Довольно близко, метров 100, не больше. Можно успеть. Зря, что ли, круги вокруг озера регулярно наворачивал. Спрыгнув на перрон, понесся за поездом, сломя голову. Ноги топали, шпалы хрустели, а в ушах свистел воздух. Догоню, точно догоню. Или не догоню. С каждой секундой поезд ускорялся, расстояние между нами сокращалось все медленнее. В небо летели клубы черного дыма и белого пара, причудливо смешиваясь в воздухе. Я побежал быстрее. Поезд приблизился. До площадки последнего вагона было уже рукой подать. Ну как рукой? Тут была нужна довольно длинная рука. Или еще одна рука в руке, которую вставили, чтобы... А, неважно. На задней площадке вагона стояли несколько холеных парней с сигаретами в зубах и в изысканной форме. Темный, на вид простой. Лишь на вид. В ткани чувствовалась какая-то сила. Не как студенты академии. «О, смотрите, холоп бежит», — сказал один с черными волосами до плеч. Двое других, блондинчик и кудряш, увидели меня и засмеялись. «Давай, давай, поддай жару», — кричали сволочи и гримасничали, изображая кочегаров. «Я вам лица обглодаю», — взревел я от бешенства. И я действительно мог, зубы позволяли. Еще не хватало, чтобы меня какие-то дрищи подначивать будут. На бегу я топнул ногой, хотя и так топал похлеще нефритового слона. Огромная зверюга из цельного нефрита, еще и реакция быстрее кошки. Но то на бегу, а теперь специально. Из-под лопнувшей шпалы вылетел булыжник, из которого была сделана насыпь. Сперва дага... Ай. Один из парней, тот, что с черными волосами, схватился за щеку. На ней расплывался синяк и кровоточила ссадина. «Ах ты, выродок! Я вызываю тебя на дуэль!» Я бы с удовольствием расхохотался, но боялся сбить дыхание. Поезд все никак не приближался. «Тогда спускайся!» — крикнул. Вместо ответа черноволосый напрягся, покраснел, будто на унитазе во время запора, и выдал хиленькую огненную стрелу. Мне даже уворачиваться не пришлось. Она погасла, лишь слегка опалив брови. Черноволосый что-то злобно прошипел, развернулся и ушел в вагон, хлопнув дверью. Другие двое пожали плечами и ушли вслед за предводителем. Ясно. Обделался, что в академию опоздает. Тоже мне дуэлист. А я вот тоже не хочу опоздать. Не люблю. Но поезд вышел напрямую, и, как назло, отдалялся все больше. Ноги уже гудели от усталости. Так что я перешел на трусцу, а потом на шаг. Поезд уползал все дальше в зеленые холмы насмешливо дымя. Я оглянулся. До станции довольно далеко, а в кармане билет, теперь такой же бесполезный, как моментальная лотерея. Да, дела. Над головой синело небо, а в нем летали птички. Вот бы обратиться в одну из них, я бы мигом догнал состав. Вдруг я увидел справа поле, ровное как стол, а на нем небольшой коричневый биплан. Около него прыгала зеленая гоблинша в обтягивающем летном комбинезоне и очках, сдвинутыми на лоб. Черные волосы были собраны в хвост. Видимо, в прыжке она пыталась достать до винта. Слышал, так мотор заводят. Но куда там? Она ростом едва мне до живота достает. Конечно, в определенных ситуациях это скорее плюс, чем минус. Стоп. А ведь это идея. Я не про то, что первым приходит на ум. Я подбежал к гоблинше и схватил ее поперек туловища. Опять же, совсем не с той целью. «Эй, какого хрена?» — завопила она, дрыгая ногами. Голос у нее был с сексуальной хрипотцой. Правда, не в данной ситуации, но все же приятный уху. «Живо отпусти меня!» Я дернул винт. Мотор вздрогнул и заревел, а лопасти чуть не срезали мне челку. От этой штуки стоит держаться подальше. Биплан дернулся и начал ехать. Я вскочил на крыло, кинул гоблиншу на место пилота, а сам забрался в овальную дыру позади нее. Там тоже находилось кресло, как и спереди, но без приборов и странных рычагов. Сел я крайне неудобно. В позе кузнечика наоборот. Колени уперлись в металлическую скобу, поверх которой была натянута ткань, и никак не желали пропихиваться дальше. «Ты совсем офонарел?» — раздалось спереди. Гоблинша торчала из фузеляжа кверху попкой. Весьма аппетитные, надо сказать. Это я закинул ее так, как закинулась. Откуда я знаю, как управляется эта штука? Вот и решил, что сама разберется. «Ты...» — попка исчезла, зато у меня между ног пропихнулось чумазое и недовольное лицо. «Ты че творишь, а? Ты вообще кто?» «Коля. А ты?» Гоблинша опешила, очки на резинке сползли ей на нос, придавая вид лихой и придурковатый, но в чем-то даже симпатичный. «Нет, точно, зеленая мордашка была ничего. Агнес...» Она потрясла головой и снова завопила. «А ну, вали отсюда!» «Не могу», — я пожал плечами. «Аэроплан разогнался уже. Выпрыгну, разобьюсь». Самолет и правда лихо несся по полю, а маленькие колесики подскакивали на кочках, отчего он иногда парил. Агнес просунула по бокам головы руки, ухватилась за мои колени, подтянулась и выглянула. Мимо проносились редкие деревца. «Мать моя зеленая!» Гоблинша юркнул у меня промеж ног, саданув локтем по Дубову-младшему, отчего я еще больше согнулся, чуть не вскрикнув, вскочила на фюзеляж и запрыгнула на место пилота. Что-то там схватило, потянуло, чем-то затрещало, а потом крикнула. «Тормоз не работает!» «Ну, я, в общем-то, мотор ей завел не для того, чтобы тормозить. Придется взлетать, а с тобой, гора мышц, это проблема». «Почему это?» «Ты тяжелый, как целая гоблинская семья». «Так поддай газу. Мне нужно на тот поезд». «Всем что-то нужно», — зло пробурчал Агнес и уперлась в длинный рычаг справа от нее. Она тужилась и давила всем весом, но рычаг стоял как влитой. А еще вдруг перед носом самолета вырос лес. Нет, он там был и раньше, просто затянутой посадкой друг друга мы его не замечали. Агнес, увидев приближающуюся стену деревьев, завопила и стала судорожно дергать железную палку. Черт, да мы так в лепешку разобьемся. Самолет несся уже с более чем приличной скоростью, и глаза резало от ветра. Я вбил кулаками ноги внутрь, погнув внутренний борт, встал и потянулся вперед. «Нет, стой!» — успела крикнуть Агнес, но поздно. «Центр тяжести!» Я оттолкнул рычаг, и он утопился далеко вперед. Самолет клюнул носом землю, винт сорвал пучок зеленой травы, а через миг мотор взревел, и инерция опрокинула меня назад. «Давай, давай, давай!» — стонала гоблинша. «Музыкально так. Я бы послушал еще, если бы не начал вываливаться из аэроплана». Гоблинша дернула на себя штурвал в виде деревянного колеса, и нос задрала вверх, а меня потащила вниз. Я неприлично широко раздвинул ноги и уцепился за рейки крыльев. Штаны опасно затрещали в промежности. На что только не пойдешь, лишь бы не выпасть. «Работает! Ха-ха!» Агнес радовалась, чуть не подпрыгивая на месте. Я же обливался потом, глядя, как земля внизу быстро удаляется. Потом гул мотора изменился, с надрывного ослаб до спокойного, и передо мной снова завис обычный горизонт. Как же я ему обрадовался! Далеко внизу таял город с островерхими крышами и золотыми куполами. Елозя задницей, я вполз обратно в пассажирское кресло и спокойно выдохнул. Агнес обернулась на меня. Очки в этот раз плотно сидели на глазах, прилипая к чумазой мордашке и резиновыми прокладками. Из ревущего мотора цедил дымок, тут же срываемый ветром. «Ой, ты еще здесь!» — крикнула она, перебивая шум ветра. «А я думала, выпал». «Мне повезло, не выпал». «Ну, здорово». «А ты ничего, Коля, симпатичный. Только морда страшная, а так симпатичный. Кстати, не знаешь, как управлять этой штукой?» И тут я понял, что с «повезло» малость поспешил.